Мода эпохи романтизма. В XIX веке стили в искусстве и костюмы сменялись с головокружительной быстротой. И уже в 1830-е годы на смену стилю ампир приходит романтизм. Романтизм пробудет недолго. С середины XIX века в моду войдет стиль второй рококо, а уже к 1870-м годам его сменит позитивизм. В становлении новых идеалов моды немалую роль сыграли романы Вальтера Скотта, поэмы Байрона, картины Делакруа, музыка Бетховена и Шопена. В моде книжный герой, поэтому романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимого романа, носят его с собой в специальном кармане. Литературные журналы, газеты, театры, выставки искусств — все это было самым верным источником, питающим моду и модную промышленность. Стоило только свершиться какому-нибудь событию, имевшему общественный резонанс, как мода уже отвечала на него. Корсар Байрона произвел в общественном мнении, в театре и в модах значительные впечатления. Восточные имена героинь его баллад перенеслись на холодные берега Невы и далекой Сены. Головы женщин покрылись турецкими челмами, греческими покрывалами, восточными полосатыми тканями. Появились накидки корсар, духи корсар. В будуарах и гостиных поставили широкие диваны и тахты, застелили полы восточными коврами, набросали на них удлиненные подушки. Наиболее яркая смена стилей происходила в женском костюме XIX века. Мода менялась и зачастую весьма основательно. В то время как мужской костюм на протяжении всего XIX века в своей основе практически не изменялся, женская мода менялась непрерывно. В женском костюме господствует платье с очень узкой, стянутой жестким корсетом талии, непомерно широкими вверху и на линии локтя рукавами, прозванными бараньими окороками, которые сужались кисти. Они бывали так велики, что их соответствующий вздутый вид необходимо было поддерживать китовым усом. Изящество талии композиционно подчеркивается такими деталями, как воротник, косынка, кружево, легкие цветовые оттенки, что создает ощущение воздушности и нежности. Вновь в платье появляется кринолин. Бедра увеличиваются до небывалых размеров. Под пышными формами платья тело почти скрывается. Платья легких светлых цветовых оттенков из атласа, бархата обильно украшались лентами, воланами, рюшами, бантиками, кружевами, оборками. Сильно открытая шея позволяла выделить голову, и тогда опять стали применять сложные прически. Они бывали весьма искусны, часто напоминая, например, декоративную архитектуру. Дополняли их шляпы, близкие по форме к чепцу, которые украшались страусовыми перьями, цветами, лентами, воланами и вуалью. В зимний период пальто заменяется пальтообразными платьями из толстых шерстяных тканей. Поверх платья надевали только широкие пелерины. Длина юбки сократилась, поэтому стал виден ботинок на более высоком каблуке со шнуровкой. Так, если еще в первые десятилетия XIX века женщины носили простые платья рубашечного покроя с рукавами-фонариками, то уже в 1830-е годы в моду вновь входят корсеты и богато декорированные платья с пышными юбками. Платья в стиле романтизма разделяются на повседневные и бальные. У повседневных платьев отсутствует декольте. У бальных платьев зачастую открыты плечи. Рукава бальных платьев могут быть как короткими, так и длинными. С платьями с короткими рукавами носили длинные перчатки. Еще одна особенность платьев в стиле романтизм — рукава и юбки данных платьев принимают форму колокола. Цвета платьев различные. В моду входят платья в клетку. С платьями носят шали и шарфы. К примеру, шарф эшарп, который сзади опускается на талию, после чего его перекидывают спереди на согнутые в локтях руки. Или же шарф боа, круглый шарф из меха или страусовых перьев. Появляется мода на шляпы. В период романтизма самой популярной становится шляпа капор, головной убор с высокой шляпной тульей для убранных на затылок волос и с обрамляющим лицо широкими жесткими полями, суживающимися к затылку. Капор удерживался на голове широкими лентами, которые завязывались под подбородком бантом. Также в моду входит и женская одежда для верховой езды — платье-амазонка. Платье-амазонка состояло из длинной суконной юбки и узкой кофточки. С таким платьем носили шляпу с вуалью и перчатки. Стиль романтизм в европейском искусстве наиболее широкое распространение получил в Англии и Германии. Английские художники того времени писали вызывающие меланхолию пейзажи с ненастной и туманной погодой, а писатели в своих книгах рассказывали истории прекрасных бедных девушек, которые, попав в таинственный замок с привидениями, обязательно преодолев все трудности и испытания, становились хозяйками замка и выходили замуж за прекрасных принцев. Но не только интерес к чувствам и эмоциям зрителей и читателей был свойственен романтизму. Еще одна особенность данного стиля — интерес к прошлому. Причем интерес к прошлому своей собственной страны, а не к мифологии Древней Греции исключительно. Именно в период романтизма англичане вспоминают про короля Артура и рыцарей круглого стола, а французы — о Жанне д'Арк. Самым любимым историческим периодом для людей первой половины XIX века становится Средневековье. Интерес к Средневековью находит свое отражение и в моде того времени, в основном в украшениях. К примеру, в моду входят фероньерки — женские головные украшения в виде узкой ленты с драгоценными камнями. Помимо Средневековья, интерес вызывает Восток. XIX век — это время колониальных империй, а у Англии и у Франции были свои колонии в странах Востока. В костюме увлечение Востоком найдет свое отражение как в узорах с восточными мотивами, так и в появлении такого вида мужской домашней одежды, как халат. Что касается мужского костюма периода романтизма в целом, то он не был подвержен таким значительным изменениям, как женский костюм. Мужчины по-прежнему носят светлые брюки-панталоны, а сверху жилет, фрак или же сюртук более темных оттенков и разнообразные пальто. Одним из самых популярных было пальто каррик, пальто с несколькими воротниками. В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли. Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны. Покатая линия плеч, сильное расширение рукава, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер. Мужчина, одетый в романтическом стиле, имел две броские части туалета — воротник, который стал еще выше и жестче, и манжеты, опустившиеся ниже рукавов сюртука. Днем мужественные шеи господ украшал черный галстук, а вечером — белый. Добавилась и мягкая фетровая шляпа. 40-е и 50-е годы мужской костюм становится более сдержанным. В нем побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой, к нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания. В каждодневной одежде его заменяет сюртук, самый большой крик моды. Более удобная закрытая одежда с застежкой на пуговице. В 60-х годах сюртук заменяет пиджаком, в прошлом — часть охотничьего костюма, который вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Еще раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными, синим, коричневым, зеленым, черным цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета. Верхняя одежда, пальто шьется по фигуре. На ногах носили полуботинки, высокие сапоги. Именно в период романтизма появляются денди. Считается, что возникновение дендизма связано с попыткой молодых людей из богатых семей выразить свой протест против однотипной и одинаковой для всех сословий моды в мужском костюме XIX века. Появление дендизма связано с человеком по имени Джордж Браммел. Его считают не только самым известным денди, но и первым денди в истории. Именно Джордж Браммел вводит принцип небрежной элегантности в одежде, который и стал руководством для всех тех, кто желал выглядеть как денди. Джорджа Брамела в первой половине XIX века считали не только законодателем мод, но даже именовали премьер-министром элегантности. Среди его друзей значились наследник английского престола и будущий премьер-министр Англии, которые также стали приверженцами идеалов денди. Свои взгляды на моду Джордж Брамел изложил в написанной им книге «Мужской и женский костюм». Принцип небрежной элегантности в мужском костюме заключался в следующем. Воротник белой накрахмаленной рубашки никогда не застегивался, шейный платок повязывался небрежно, волосы должны были быть слегка растрепаны, костюм обязательно пошит из ткани хорошего качества, большое внимание уделялось аксессуарам. Дэнди носили перчатки, которые практически никогда не снимали, дорогие часы, трость или же зонт-трость. Обязательным атрибутом мужского костюма в стиле романтизма был и головной убор, шляпа-цилиндр. Мужскими прическами были короткие стрижки. Бороды и усы не носили, однако в моде были бакенбарды.